Евангелие от Иоанна, из главы 6. «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». В сегодняшнем евангельском чтении содержится продолжение по учению о хлебе небесном, которое Господь Иисус Христос произнес в Капернауме. Спаситель говорит иудеям, что манна, на которую они указывали как на хлеб небесный, не была истинным хлебом жизни, хлебом, пребывающим вовек. Отцы их ели манну и умерли. И ели они ее только в пустыне, а в землю обетованную она с ними не вошла. Господь говорит им: «Я есмь хлеб живый», то есть имеющий жизнь в себе, хлеб, пребывающий в жизнь вечную. Едущего хлеб сей Христос воскресит в последний день к вечной блаженной жизни. «Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира», — говорит Спаситель. Здесь содержится ясное и непререкаемое обетование установления таинства Евхаристии, таинства причастия тела и крови Господа. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит: «Заметь, что хлеб, вкушаемый нами в таинстве, не есть образ тела Господня, но есть самая плоть Господа. Ибо не сказал он, что хлеб, который я дам, есть образ плоти моей, но есть плоть моя. Ибо хлеб сей неизреченными словами, через таинственное благословение и наитие Святаго Духа, притворяется в плоть Господа. Никто да не страшится веровать, что хлеб становится плотью. Ибо когда Господь ходил во плоти и принимал пищу из хлеба, то хлеб сей, вкушаемый, применялся в его тело и уподоблялся святой его плоти, и по обычаю естества человеческого служил к возрастанию и укреплению. И ныне хлеб сей применяется в плоть Господа. Как же, скажут нам, является не плоть, а хлеб? Это для того, чтобы у нас не было отвращения к яству. Ибо если бы нам показывалась плоть, мы неприятно располагались бы к причастию. А теперь, когда Господь снисходит нашей слабости, таинственная пища нам является такою, какая у нас бывает обыкновенно». Иудеи, услышав о вкушении плоти Господней, не верят. Они говорят: «Как он может дать нам есть плоть свою?» В ответ Господь усиливает высказанную мысль. Он говорит: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Поэтому, приступая к божественным тайнам, мы должны иметь несомненную веру, а не спрашивать «как?». Душевный человек, по слову апостола Павла, то есть человек, следующий помыслам душевным и плотским, не принимает сверхъестественного и духовного, не принимает и духовной пищи, плоти Господней, и не будет иметь участия в жизни вечной, как не принявший Иисуса, который есть истинная жизнь. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.